Глава 25. В зависимости от силы, которой наделен дух, и прочности связи между духом и сосудом, заклинатель может перенять способности того духа, которого он слышит. Самая неизведанная и самая ужасающая способность — это принуждение. С помощью него заклинатель может подчинить любого человека своей воле, вмешавшись в сознание. Но существует и другая, менее страшная способность — внушение. Оно позволяет заклинателю получить доступ к чужим эмоциям и даже мыслям. Потерянные записи Алися-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. «В мире духов было чудовищно холодно. Во рту у меня скопилась кровь. Я с отвращением сплюнула ее и расправила плечи. Однажды, собираясь ложиться спать, мама пробормотала: "Духи требуют крови". И вот сейчас я поняла, что она имела в виду. В прошлый раз, когда дракон призвал меня, мир духов казался пустынным, однако теперь я видела толпы людей. Кто-то бродил кругами, кто-то не решался сдвинуться с места. Я слышала голоса, но люди не обращали внимания друг на друга, хотя я ощущала присутствие каждого из них, как и человека, который был мне нужен. Тайян — олицетворение солнца. Я проталкивалась сквозь толпу, чтобы успеть к нему. Однако в меня вдруг врезался высокий худой мужчина с длинными блестящими волосами. Странно, но его лицо показалось мне смутно знакомым. Я хотела было рассмотреть его получше, но он быстро отвернулся, а затем затерялся в толпе. Я же вернулась к своей цели. Канцлер Сима. Он уже не казался мне таким могущественным, как в нашу прошлую встречу, наделенный полной мощью красной птицы. Теперь он походил на собственную тень. Лицо словно постарело и осунулось, глаза запали, костяшки пальцев были сбиты в кровь. Я чувствовала пустоту в его груди. Сила Джу Цюэ больше не наполняла его. Мне стало любопытно, могла ли я так же свободно проникнуть в его сознание, как сделал он в прошлый раз. Приблизившись к нему, я увидела слезы на его щеках, и мне вспомнилась его семья, жестоко убитая жена и погибшая маленькая дочка. Смерть шла за ним по пятам, но на самом деле не только за ним. Я невольно вспомнила тело матери. Смерть следует и за мной тоже. В прошлый раз я взяла Симу за руку, чтобы увидеть его воспоминания, но ему не нужно было прикасаться ко мне, чтобы заглянуть в мое сознание. Он просто неотрывно смотрел в мои глаза, находясь на некотором расстоянии, и каким-то образом смог прочесть мои мысли. Но ведь и с Редом, солдатом из моего взвода, я поступила так же. Смотрела в его глаза и внушала свою волю. В прошлую нашу встречу Таян сказал мне: «Я лишь открыл для тебя сознание, но ты сама решила нырнуть в мои воспоминания. Думаю, у тебя есть врожденный талант, ты можешь внушать свою волю». Но сейчас взгляды наши встретились, словно два клинка скрестились в битве, и я почувствовала, как покидаю свое тело. Только в этот раз все было по-другому. Я видела то, что он тогда хотел показать мне, то воспоминание, которое он сам для меня подготовил. Но сейчас он даже не понял, что я проникла в его разум, в его мысли. В этот раз я стала им. Пробуждение мое было резким. Голова гудела, а тело казалось лишенным сил. Я повернул голову к окну и отстраненно отметил, что небо все еще было темным, покрытым россыпью ярких звезд. Мне было так плохо, что невольно закралась мысль: неужели меня отравили? Я попытался встать, но едва не свалился на пол. Голова закружилась, и меня повело в сторону. Я резко выдохнул, выставив вперед руки, и вдруг почувствовал в воздухе легкий посторонний запах — жасмин и кедр. Задержав дыхание, я прислушался. Что-то было не так. А затем на меня навалилось осознание — слишком пронзительная тишина вокруг. И дело вовсе не в том, что сейчас ночь. Просто красная птица не откликнулась на мой зов. Ладонь взметнулась к горлу, и я нашел ответ на свой вопрос. Кто-то срезал веревку, на которой была подвешена печать Джу Цюэ, и украл ее. Внезапно в коридорах раздался громкий треск, а затем что-то закричали стражники. Захлопали двери. «Кто здесь?» — выкрикнул один из солдат. Я бросился к дверям в свою спальню и рывком распахнул их. В открытой галерее уже не было ни души, но на полу я заметил отброшенный в сторону железный кинжал. Протянул к нему руку, но когда мои пальцы коснулись рукояти, я зашипел и отдернул ладонь. Железное оружие казалось раскаленным. Мне стало ясно, что именно им пытались уничтожить печать. Но злоумышленнику это не удалось. Уничтожить печать невозможно. Только я могу сделать это, ведь я сосуд. Повернувшись, я заметил развивающиеся от ветра занавески и распахнутую дверь на террасу, вход в которую находился около лестницы. Страшась того, что я увижу, я все же направился туда, не спуская глаз с горизонта, где сливались небо и морские воды. Мне стало ясно, что совершил вор. Не имея возможности и времени, чтобы заставить меня уничтожить собственную печать, он решил избавиться от нее, спрятать в самом надежном месте — в море. Под моими ногами волны жадно набрасывались на скалистый берег. Я больше не слышал голос Феникса, но всем сердцем чувствовал осколки своей печати. Они взывали ко мне, будто птенцы, ищущие гнездо, и я знал, что они вернутся ко мне, вернутся к своему хозяину. Море вернет то, что украл у меня вор, и я дождусь своего часа. Я отчаянно хватала ртом воздух, будто вынурнула не из воспоминаний, а из морской пучины. Таян уже не стоял рядом со мной. Он упал на колени, обхватив голову руками. В этот раз он предстал передо мной совершенно другим, а ведь тогда, когда я впервые погрузилась в его память, он был собран и спокоен. Но сейчас вместе с печатью он лишился уверенности. Его терзали страх и сомнения. «Они отобрали у меня все», — зашептал он. Я склонилась к нему, потому что едва слышала произносимые им слова. Даже голос его лишился былой силы. Он вдруг поднял голову и спросил: «Как ты выносишь все это? Я в бешенстве, и моя злость не может найти выход. Это так изматывает». «Ну, конечно, все дело вместе. Феникс питается местью». Печать Джутюэ позволяла этой разрушительной эмоции найти выход, но без нее Таян вынужден справляться с этим чувством в одиночку. «Я не могу думать, не могу дышать, не могу». Он делал частые вдохи и уже был не в силах говорить. «Успокойся», — сказала я, присев рядом. И сама бы не смогла объяснить, почему помогаю ему. Возможно, дело было в том, что я знала, каково это — быть в одиночестве. «Ты дышишь слишком часто». Таян чуть прищурился и внимательно на меня посмотрел. Я сделала вдох, но в следующую секунду наши взгляды встретились, и все вокруг вдруг залило слепящим светом. Я увидела его беременную жену. Она спала, размеренно дыша. Я вошла в ее комнату с подносом, на котором стояла тарелка с рисовой кашей. «Не стоило тебе готовить», — сказала она. «Это моя обязанность». «Шш», — качнул я головой. Ребенок высасывал из жены все силы. «Тебе нужно больше отдыхать». «Твоя мама и так ненавидит меня», — хрипло прошептала она. «Если я потеряю малыша...» «Ли Мэй», — обняв ее, произнес я. «Все будет хорошо. Ты не потеряешь ребенка. Скоро нас станет трое». На миг я потеряла связь с сознанием Таяна, но почувствовала, как он содрогается всем телом, скрючившись рядом со мной. А затем я перенеслась в другое воспоминание. «Родилась девочка?» — нахмурившись, повторил отец. Он мерил шагами гостиную, скрестив руки на груди. «Да», — ответил я, — «ребенок совершенно здоров». «Здоров, но это девочка. И это уже не исправить. Дождитесь, когда все заживет, и пробуйте снова». «Беременность дается ли Мэй тяжело? Должно быть, больше двух раз она не вынесет. Не смей так говорить о ней». «Сима!» — раздался взволнованный голос повитухи. «Ваша жена просит вас побыть рядом». Я отшатнулась от него и тряхнула головой, пытаясь прийти в себя. Пальцы покалывало, будто я только что обожглась, прикоснувшись к раскаленному железу. «Ты практиковал цигун?» — спросила я, подумав о том, что сделала бы, будь я в таком состоянии. Таян едва заметно кивнул. Я помогла ему сесть и некоторое время наблюдала за тем, как он концентрируется, постепенно успокаиваясь. Его дыхание стало ровным, а лицо не таким напряженным. «В прошлом мастера Лися тоже прибегали к практикам цигун, чтобы обуздать разум», — спустя некоторое время произнес он. Он явно хотел сменить тему, но перед моими глазами по-прежнему стояла Ли Мэй. Сима заботился о ней, защищал ее и, в конце концов, потерял. Я уже знала, чем это все закончилось. Она умерла. Умер и их ребенок. И остался лишь Таян, тень того человека, которым он когда-то был. Чувство вины, раскаяние и одиночество стали его бессменными спутниками. Я хорошо его понимала. «Почему ты не сказал, что мы из враждующих царств?» — спросила я. «Не думал, что ты приняла чью-то сторону», — тихо ответил он, печально взглянув на меня. Мне понадобилось несколько минут, чтобы обдумать его слова. Так вышло, что моя судьба была неразрывно связана с войной не по причине борьбы Аньлая и его врагов за территории, но из-за духов, которые скрытно управляли людьми в этом сражении. Меня не заботила судьба главнокомандующего царства Аньлай, хотя он был отцом командира моего отряда. Еще меньше меня заботило будущее моего царства, в котором повсеместно продавали и покупали женщин, будто скот. Но все же стоило мне вспомнить о доме и моей семье, о моем взводе и друзьях, о принце. Я понимала, что мне не все равно. «Мне плевать на политику», — наконец ответила я и взглянула в его глаза. «Но мне жаль моих людей, и, думаю, ты в состоянии понять это». Казалось, Таян погрузился в свои мысли, стал отрешенным и совсем не походил на того холодного и собранного мужчину, каким он был во время битвы на реке Дянь. «Ты должна знать, Хаян, что я больше не слышу Феникса», — вдруг сказал он. «Красная птица дарила мне утешение, но теперь я лишен и этого». Я резко выдохнула и спросила. «Неужели ты не понимаешь, что Джутюэ просто использует тебя?» Он горько усмехнулся. «Неужели ты не понимаешь, что Цинлун делает то же с тобой? Мы оба были несчастными людьми, но в своем несчастье мы хорошо понимали друг друга. Цинлун был нужен мне для достижения собственных целей, но я бы ни за что не позволила себе стать настолько же зависимой от духа, как Сима. Я встала и распрямила плечи, наконец сделав свой выбор. Мне было жаль этого человека, но мое сострадание имело свои границы. Когда речь шла о тех, кто мне дорог, я поступала так, как было выгодно мне». «Огонь и вода», — задумчиво произнес Сима. «Судьбу так легко предугадать, верно?» Он добавил что-то еще, но я перестала вслушиваться. Сделав шаг к нему, я пристально взглянула в желтоватые глаза и вызвала в памяти ощущение падения. В прошлый раз Сима назвал это внушением. Оно далось мне так же легко, как умение держаться на воде. Его ци все же почувствовала вторжение постороннего, но я мысленно воспользовалась огнем и металлом, своими элементами, вспомнив, что именно они главенствовали в его энергии. И вот тогда его ци приняла мою с распростертыми объятиями. Я снова стала Таяном, проникнув в его разум. Все его существо окутало меня, наполнив злобой, болью и горем. Я постаралась отстраниться от его разрушительных эмоций и сконцентрировалась на том, что сейчас окружало меня. Соленые брызги, слабый свет луны, суета порта, повсюду корабли, ожидающие швартовки. Неожиданно я почувствовала новую эмоцию, которая ранее не пронзала Таяна. Предвкушение. Совсем скоро море вынесет второй осколок печати на берег. Я чувствовала это. С каждым днем он был все ближе, приближался к восточному побережью Силаня. «Значит, Силань?» Сима одернулся, а его сознание попыталось вытолкнуть меня, и я незамедлительно покинула его. «Что ж, пусть будет так. Ты сделала свой выбор», — произнес Сима, сурово взглянув на меня. «Не забывай о последствиях, Хаян». «Ты тоже?» Я уверенно встретила его взгляд, уже не испытывая особенных угрызений совести. «Помни, что в следующий раз, когда мы встретимся в мире людей, я убью тебя».